Как он будет переносить нагрузки? Какую прочность обнаружит? И как раз в механический затор. Затор и пробка. А все остальное идет нормально. Вот я начинаю заполнять график данными физико-химических испытаний. Они почти закончены. Медленно выстраиваю колонки цифр, листаю дневник. Водостойкость. Образец номер один. Образец номер два. Образец номер три. Вес в миллиграммах. Время погружения 15 часов 20 минут. Время извлечения 15 часов 20 минут равно 24 часам. Вес после извлечения. Пальцы левой руки придерживают линейку на нужной странице, правая рука выписывает цифру, средняя, выведенная из результатов трех опытов, в таблицу. Надо быть очень внимательной, ошибаться нельзя. «Оля! Оля!» — зовет меня тихий голос. «Без 10:02. Я ухожу. Говори, что тебе?» «Сегодня очередь Шуры делать закупки для мамашенек. Такое у нас правило — покупать продукты сразу для всех». И перерыв себе выпросили с 2 до 3, когда в магазинах меньше народа. Заказываю масло, молоко, кило докторское, да еще булку здесь поесть. Никуда не пойду. Буду работать, столько времени сегодня потеряла. Люся Черная куда-то скрылась, думаю, тоже наверстывает упущенное. Точно. Она появляется за 10 минут до конца перерыва. Платье и волосы ее пахнут вроде бы лаком, знакомый запах нашего состава. Она голодна, как зверь, и мы съедаем половину моей колбасы, разорвав надвое булку, и запиваем свой обед водой из-под крана в нашей лаборатории. Я опять углубляюсь в график. Вторая половина дня проходит так быстро и незаметно, что я не сразу понимаю, почему в тихой комнате вдруг становится так шумно. Оказывается, все уже собираются домой. Опять автобусы, опять перегруженные, потом метро, месиво пересадки на Белорусской. И опять надо спешить, спешить, опаздывать нельзя, мои возвращаются к 7. Я еду в метро с комфортом, стою в углу возле закрытой двери, стою и зеваю. Зеваю так, что парень рядом не выдерживает. «Девушка, интересно, что вы делали сегодня ночью?» «Детей баюкала», — отвечаю я, чтобы отстал. Я зеваю и вспоминаю сегодняшнее утро. Утро понедельника. Еще ночь, темно, все спят. Телефон звонит долго, междугородный. Никто не подходит, я тоже не хочу вставать. Нет, это звонят у двери. Телеграмма? Может, от тети Веры вдруг приезжает? Я лечу в переднюю. Телеграмма лежит на полу, уже распечатанная, но в ней нет ни одного слова, только дырочки, как на перфокарте. Я плавно пролетаю над немой телеграммой и поворачиваю обратно, чтобы вернуться в постель. Только теперь до меня доходит, что звонит будильник, и я говорю ему: «Застрелись ты!» Он сразу же замолкает. Становится тихо-тихо. Темно, темно и тихо. Тихая темнота. Темная тихота. Но я вскакиваю, быстро одеваюсь, все крючки на поясе попадают в свои петли, и, о чудо, даже оторванный пришит. Я бегу на кухню ставить чайник и воду для макарон. И опять чудо, конфорки пылают, вода в кастрюле бурлит, чайник уже шумит, он посвистывает, как птица. Фю-фю, фю-фю. И вдруг я понимаю, свистит не чайник, а мой нос. Но я не могу проснуться. Тут меня начинает потряхивать Дима. Я чувствую его ладонь на спине, он покачивает меня и говорит: «Олька, Олька, да Оля, проснись же наконец, опять будешь бежать, как сумасшедшая». Тут я действительно встаю, одеваюсь медленно, крючки на поясе попадают не в те петли, а один оторван, иду на кухню, зацепляюсь за резиновый коврик в передней, чуть не падаю, нет газа, спичка гаснет, обжигая мне пальцы. Я забыла повернуть ключ. Наконец я в ванной, умывшись, я погружаю лицо в теплое мохнатое полотенце, вроде бы засыпаю еще на полсекунды и просыпаюсь со словами: «Да провались оно все». Но это чепуха. Нечему проваливаться, все хорошо, все прекрасно. Мы получили квартиру в новом доме, Котика и Гулька чудесные ребята. Мы с Димой любим друг друга, у меня интересная работа. Проваливаться совершенно нечему. Незачем. Некуда, чепуха.